Глава вторая. На КПП лишних вопросов выходящему со спутником магу не задали и просто открыли дверь. Если магу с посетителем куда-то понадобилось выйти на ночь глядя, значит, так нужно. Юрий даже выражением лица, какой-нибудь гримасой или диким вращением глаз не смог поддать вида, что с ним не все в порядке. Маг полностью завладел всеми функциями организма своего пленника. Медведев ощущал себя деревянной куклой, которую дергают за ниточки. Только лишь отойдя на порядочное расстояние, маг чуть ослабил контроль. Видимо, ему все же не так просто управлять чужим телом. Юрий предпринял еще пару попыток вырваться, но безуспешно, только лишь получив болезненные ощущения в наказание и практически смирился со своей судьбой. Надежда вспыхнула, лишь когда на пути мага встала пятерка ночных разбойников. Но надежда оказалась ложной, они умерли раньше, чем главарь успел открыть рот, чтобы произнести традиционное «кошелек или жизнь». При этом не было никаких громыхающих фаерболов, молний, воздушных молотов, они просто взяли и упали. Это обстоятельство лишний раз говорило о могуществе мага и намерца вундеркинда. «Ну вот, пожалуй, мы пришли», — произнес Андрей, остановившись и заставив замереть на месте Юрия. Местечко самое то. Вокруг стояли какие-то нищенские хибары. Сами они зашли в какую-то совсем уж темную подворотню, скрывшись от случайных взглядов. Юрий почувствовал, как на него накатывает сильная слабость. Задрожали руки, ноги, зашумело в голове. Маг достал нож, что позаимствовал у только что прибитых им разбойников, и занес его для удара. Вот и все. Как-то отрешенно подумал Медведев. Сейчас меня убьет человек, ради спасения которого меня сюда отправили. Вдруг раздался знакомый гром магического боевого плетения, и Юрий зажмурился, ослепленный яркой вспышкой разрыва сработавшего огненного фаербола. В глазах плясали зайчики. Нападение оказалось настолько неожиданным, что Юрий даже не сумел воспользоваться подвернувшейся возможностью сбежать, потому как в момент нападения маг полностью сосредоточился на своей защите и утратил контроль над пленником. Юрий, подчиняясь инстинктам, просто упал на землю, а магическое нападение набирало обороты. Продолжали трещать молнии, рваться фаерболы. Когда до Медведева наконец дошло, что он мог бы под шумок слинять, было уже поздно. Маг не только успешно отбивался от нападения, но и восстановил контроль над пленником. Юрий это понял потому, как его словно придавило к земле бетонной плитой, того и гляди раздавит. Более того, маг спустя всего 10 ударов сердца смог контратаковать своих противников, и его удары были страшны. Его воздушные кулаки и фаерболы сносили целые углы домов, сдували крышу, а небесные копья, эти магические молнии, проделывали в стенах сквозные оплавленные отверстия. В первый момент Юрий подумал, что это его друзья пришли к нему на выручку, дескать, кто-то остался сторожить, а увидев, что Юрия уводит куда-то маг, направился следом, прихватив остальных. Но магическая схватка затягивалась, столько магических амулетов у товарищей точно не было, да и револьверных выстрелов не слышно, а уж ими-то товарищи точно бы воспользовались против мага, так как свинцовые пули – лучшие средства против магической защиты. Но если не они, то кто? – изумился Юрий. И тут в свете очередной вспышки Медведев заметил знакомое лицо – эльфы. Поразился он, так как это действительно была старая знакомая эльфа по имени Элиантаэль. Тоже тот еще враг, страстно желающий его смерти. Но с ними хоть какой-то шанс есть, если не договориться, то вырваться, а соотечественник его точно кинжалом как свинью зарежет. Но даже несмотря на все желание как-то помочь эльфе, Юрий не мог даже пошевелиться. Тут маг вздрогнул и почти пропустил один из магических ударов. Присмотревшись, Юрий увидел, что в бок вундеркинду впился арбалетный болт и, видимо, не простой, а зачарованный, раз смог пробить истончившуюся во время магического поединка защиту. Удары продолжали следовать один за другим, и маг вскоре перестал контратаковать, сосредоточившись только на защите. Он вытащил болт, скривившись от боли, и отбросил в сторону. Но тут ему в грудь вонзился еще один. Стало ясно, что маг проигрывает поединок. Противник неплохо подготовился к схватке. Тут его взгляд упал на пленника, все еще живого и много знающего. Че черт, только и смог мысленно ругнуться Юрий, когда что-то едва различимое сорвалось с руки мага и ударило в него, пронизывая каждую клетку организма чудовищной болью. Юрий очнулся внезапно и рывком сел. О своих действиях он тут же горько пожалел. В голове зашумело, в глазах помутилось, и он со стоном без сил рухнул обратно на койку. Вернулась боль, почти такая же сильная, как после превращения. Полежав с минуту, а может больше, он вновь набрался сил для очередной попытки, но на этот раз не спешил, открыл глаза, но ничего не увидел. Проверил, действительно ли он открыл глаза. Да, так и есть, просто в помещении, в котором он находится, абсолютно темно, как в погребе, подумал Юрий. И буквально в следующее мгновение Медведев понял, что так и есть, он действительно находится в погребе. Об этом свидетельствовала не только абсолютная тьма, но и холодный влажный воздух, а также привкус плесени, что обязательно развивается в погребах. Ничего не помню, но стоило только захотеть вспомнить, и разум получил доступ к файлам памяти. Юрий вспомнил, что шел с магом по улице, тот остановился и начал его осушать, вычерпывая жизненную силу. Достал нож, чтобы создать видимость криминального нападения. Тогда почему я еще жив? Ведь он собирался меня убить. Передумал, вряд ли, даже что-то в меня кинул. Посидев еще немного, поборов накатившую слабость, Юрий попробовал встать, но тут же стукнулся головой о низко расположенный влажный дощатый потолок. Действительно погреб, не каменная тюрьма, уже хорошо. Вот только где я, точнее у кого? Потратив минут пять на обследование своего места заключения, Юрий не обнаружил ничего, кроме лестницы, ведущей наверх. Погреб оказался пуст, никаких запасов еды здесь не держали, а подкрепиться не мешало бы. Голод дал о себе знать тупой резью в животе. Он полез к выходу, но, как и ожидалось, дверь оказалась заперта. Ломиться и стучать он не стал, незачем привлекать к себе внимание шумом. А если так, Юрий призвал свою силу и попытался тихо выдавить дверь, но, его ждало разочарование, сил не было. Вновь стало нехорошо, и Юрий присел, чтобы отдышаться. Тут еще шея чего-то зачесалась. Он поскреб пальцем и замер, ощутив под пальцем нечто чужеродное. Твою ж, на шее обнаружился до боли знакомый кожаный ошейник. Теперь он вспомнил все. Значит, я в плену у эльфы, подумал он. Что ж, могло быть и хуже. Тут Медведев услышал за дверью шаги и поспешил вернуться на свою койку. Лучше казаться слабее, чем ты есть, так можно нанести противнику крайне неприятный сюрприз. Правда, он и так слабее некуда. Юрий едва удержался от того, чтобы не закрыть глаза рукой и тем более не поморщиться от пробившегося сквозь веки света. Впрочем, это не помогло. «Я знаю, что ты пришел в себя», — прозвучал знакомый женский голос. «Можешь не притворяться. Я знаю тебя, на что ты способен, и ближе не подойду, даже не надейся». Юрий открыл глаза и тут же прикрыл их рукой. Свет обычной свечи оказался для него слишком ярок, как прожектор. «Здравствуйте, леди Элиантайль. Полагаю, я должен быть благодарен вам за свое спасение, да. Впрочем, как я понимаю, это спасение относительно, судя по ошейнику. Поздравляю, вы добились таки своего, поймали меня. Что теперь, какие планы? Теперь нам нужно покинуть город, а еще лучше пределы империи. Зачем такой геморрой? Сделайте все дела на месте. Какая вам разница, где меня резать и пытать, здесь или в княжестве полукровок, или я, как убийца трех эльфийских магов, удостоюсь чести умереть в великом лесу? Это было бы действительно удобнее, но в городе уже пятые сутки идут облавы, сказала эльфа, не обратив на последнее предложение никакого внимания. Наше убежище рано или поздно обнаружат. Нам и так пришлось с вами хорошо повозиться и пойти на риск, перетаскивая с места на место под носом стражи магов, ищеек и охотников до вознаграждения. Сейчас мы в доме, который уже проверяли, но стража может пойти по второму кругу, и в следующий раз мы можем не выкрутиться. Значит, я валяюсь бревном уже 5 дней? Да, не слабо. Это еще недолго, учитывая, что ты был почти мертв, когда я добралась до тебя. Мне пришлось изрядно потратиться, чтобы ты ожил. Спасибо. Впрочем, к чему благодарности? Я вам нужен, а значит, старались вы для себя. Почему этот маг хотел убить тебя? Поинтересовалась эльфа после короткой паузы. «Ты убила его?» — с надеждой спросил Юрий. «Нет, этот маг очень силен», — нахмурилась эльфа. «Даже получив 3 болта, он сумел не только выжить, сохранив щиты, но и, что, сбежать, уйдя в портал?» Юрий присвистнул. «А вундеркинд реально силен», — понял он. «Как я понял, уйти порталом могут очень и очень немногие. И то им придется сначала долго готовиться, большинству даже пентаграммы рисовать потребуется, силы их наполнять и прочее, а он вот так, во время схватки, раненый, силен, ублюдок, со мной только сплоховал, не совсем, 3-й болт сбил силу и направление удара, что должен был тебя убить. Ясно. Так зачем он хотел убить тебя? На голодный желудок разговор как-то не идет. Слаб я, подкрепиться бы не мешало. 5 дней все-таки прошло. Эльфа после пары мгновений бадания взглядами поджала губы и, позвав кого-то из своих сподручных, отдала приказ. «Еду сейчас принесут. Может, поедим как люди?» — спросил Юрий, указав глазам вверх. «Даже не надейся», — усмехнулась Элиантайль. «Тем более, что я не человек. Ну, попробовать стоило», — пожал плечами Юрий и нарочито тяжело вздохнул. А план вырваться, прыгнув в окно, и впрямь провалился. На улице с ним вряд ли что смогли бы сделать, а там он добрался бы до товарищей, вооружился, и тогда ему никто стал бы не страшен, ни черт, ни сам дьявол, не говоря уже о каких-то там магах, перебил бы всех к демонам. Что ж, придется придумывать что-то еще, подумал он. Может, в момент переправки из города появится возможность. Принесли еды, краюху хлеба, кусок ветчины и грибную похлебку, и Юрий тут же набросился на нее, разве что не рычал от удовольствия. Минутой ничего не осталось, можно было бы побольше, выразил недовольство малой порцией Юрий, похлопав себя по животу. После еды голод, как ни странно, проявился еще сильнее. «Позже, сейчас тебе много нельзя», — сказал эльфа. «Нельзя так нельзя». Юрий развалился на своем топчине. «Так почему этот маг хотел убить тебя?» — снова поинтересовалась Элиантайль. «А какой мне смысл рассказывать вам, что я с этого получу? Ты обещал рассказать, как поешь». «Ничего я не обещал», — усмехнулся Юрий, глядя на насупившуюся эльфу. «Я сказал, что на голодный желудок разговаривать трудно и все. Никаких обещаний я не давал». «Ну и зачем ты?» — начала фразу эльфа, но остановилась, подбирая слово. «Выпендриваюсь», — Элиантайль кивнула. «Затем, что информация, коей я обладаю, крайне важная и далеко не в последнюю очередь для остроухого племени. Так скажи, держи карман шире», — засмеялся Юрий, хотя было совершенно не до смеха, как-никак на кону этих торгов его жизнь. «Если я что и скажу, то уж точно не за миску баланды. Что ты хочешь? Во-первых, я хочу выбраться отсюда и убраться как можно дальше. Так мы в любом случае тебя вытащим пленником», — кивнул Медведев. «И то не факт. Получив информацию от меня, прошу заметить, крайне важную, я бы даже сказал, судьбоносную информацию, ты в случае угрозы провала можешь меня убить сразу, скинув лишний груз с плеч, лишь бы информация достигла нужных остро заточенных ушей. Меня такой подход категорически не устраивает. Я хочу уйти и желательно свободным». «О какой свободе ты говоришь?» «Ну да, меня же ждет смерть от пыток», — горько усмехнулся Юрий. «Но поверьте, та информация, коей я обладаю, стоит не только сохранение мне жизни, но и свободы. Это в любом случае не в моей компетенции», — сказала эльфа. «Значит, будешь вытаскивать, так что не бросишь ни при каких обстоятельствах. Себе дороже будет, причем не конкретно тебе, а всему твоему народу. Откуда мне знать, что ты говоришь правду, а не выдумываешь всякие небылицы, чтобы спасти свою шкуру? Это определят ваши маги, они ведь умеют копаться в мозгах, как твой покойный учитель, вот и узнают, правду я говорю или небылицы выдумываю. Моя же задача сделать так, чтобы я получил гарантии свободы, жизни и непреследования в дальнейшем. Такие вот дела. Для подобных торгов ни время и ни место. Тем более что, как я уже говорила, это не в твоей компетенции». «Знаю», — кивнул Юрий. «Вот и давай сначала выберемся из города и вообще из империи, будем торговаться с тем, у кого есть подобные полномочия. Кстати, я бы очень хотел уйти со своими товарищами. Это невозможно. За ними наверняка следят люди того мага. И стоит нам с ними как-то связаться, тем более действовать совместно, как нас всех схватит или уничтожит. Далеко не факт, если к делу подойти с умом. Над этим надо еще немного подумать, согласовать действия». «Нечего тут думать», — отрезала эльфа. «Мы уйдем одни, тихо, не привлекая ничьего внимания. Ты так в этом уверена? По крайней мере, шансов на это намного больше, чем явственно себя обнаружить, воссоединившись с твоими друзьями. Не буду спорить, резон в твоих словах есть», — примирительно поднял руки Юрий. «Но ведь есть и вероятность того, что нас обнаружат просто случайно, и тогда мы просто ничего не сможем противопоставить противнику. Совсем ведь незаметно уйти не удастся, даже если будем двигаться исключительно по лесу. Там охотники, егеря, прочий люд шастает, а это подозрительно, и стоит об этом кому-то доложить, как нам тут же сядут на хвост. Убийство подобных свидетелей тоже не выход. Умному, а маг этот очень умен, подобные смерти скажут многое. Подумай об этом, а также о том, что в городе у нашего мага, как это ни странно, связаны руки в наших поисках. Он у всех на виду и светится своими возможностями перед своими коллегами, ему не резон. А вот за пределами города у него возможностей намного больше, особенно в плане применения магии. Значит, по-твоему, лучше сразу посадить противника себе на хвост? Не лучше, конечно, вздохнул Медведев, но без моих товарищей уйти шансов совсем никаких. Точнее, без моего оружия, что осталось у них. Ты сама могла убедиться в его эффективности против магов. Попка не болит с тех пор, эльфа поджала губы, надулась, хотела что-то сказать обидное, но, видимо, не найдя подходящих слов, развернулась и выскочила из погреба. Юрий, вновь оставшись в темноте, только улыбнулся. Часа через два, а может и меньше, в темноте время течет не так, как при свете, эльфа снова спустилась в погреб к Медведеву. Мы уходим сегодня ночью. Чего такая спешка? Я едва очухался, мне бы еще пару дней. Боги на нашей стороне. Как раз собираются тучи для хорошего ливня. Под покровом дождя мы уйдем незаметно и достаточно далеко. Ясно. А что сейчас? Утро? Вечер? День? Тогда неплохо было бы пообедать, если прошлый прием пищи был завтраком. Тебе принесут. И побольше. Желательно мясо. Мне нужно восстановить силы. Эльфа кивнула и продолжила. Я решила, что твои товарищи с твоим оружием действительно могут нам пригодиться для бегства. Вопрос в том, как с ними быть, а какие сложности, удивился Юрий. Пусть они выйдут из города сами, и мы встретимся в каком-нибудь обусловленном месте. Отдайте письмо с мальчишкой посыльным. Их ведь не задержат на выходе, вряд ли, особенно если будут уверены, что они выведут на тебя. Ну, вот и все. Но в таком случае они действительно приведут охотников и этого мага к нам. Ты уверена, что этот маг, что меня чуть не уконтропупил, будет бегать за нами лично? Бросит все, послав в одно место свое начальство, пусть он и не ставит их ни в грош, вряд ли, не очень уверенно ответила Элиантайль. Если так, то насчет остальных можно не беспокоиться. Эльфа поняла намек и вновь насупилась, но промолчала. Мы прибудем к точке рандеву раньше и просто перебьем охотников за нашими головами, после чего будем уносить ноги в сторону баронств. Как такой план? Рискованный. Есть другой и лучше? Нет. Ну, на нет и суда нет. Несите обед. Кстати, может, все-таки снимите ошейник? Даже и не мечтай. Подумай получше, ведь нам для спасения может понадобиться моя сила оборотня. Нет, в этом случае ты можешь попытаться бежать. А если мы попадем в такую ситуацию, когда понадобится твоя сила, то нам уже ничто не поможет, тем более твоя сила, ведь ты после превращения вырубишься на двое суток. Так какой смысл в превращении, если ты после него станешь беспомощным, как новорожденный ребенок? Пожалуй, тогда тащите обед, а то у меня кишки уже в узел завязались. За обильным обедом последовал не менее сытный ужин, а потом Юрия позвали наверх. Он выбрался из погреба и тут же оказался в окружении пяти молодчиков-полукровок. У двоих в руках блеснули кинжалы, у еще троих Юрий заметил боевые магические амулеты. «Расслабьтесь, ребята», — поднял руки Медведев, — «на мне ошейник, если вы не забыли. А как боец в человеческом обличии я совсем не к черту, тем более безоружен». Это конвой ничуть не успокоило, и они остались стоять на своих местах во всеоружии. Махнув на них рукой, Юрий подошел к эльфе, стоящей у прикрытого занавесью окна. «Ты готов? Всегда готов!» По-пионерски махнув рукой, ответил Юрий. Элиантайль поморщилась на эту непонятную дурашливость и намерца, но промолчала. «Что там с дождем?» — спросил Медведев, посмотрев в стекло плохого качества, мутное и искривлений много. «Ничего не разобрать, уже начался». Приглядевшись внимательнее, Медведев в небольшом, приемлемой прозрачности и ровности участки стекла действительно увидел падающие с неба капли дождя. Через 5 минут он достигнет необходимой нам плотности, и мы пойдем. Понятно. А куда пойдем? Куда я скажу? Юрий только усмехнулся. Что там мои товарищи? Им дали выйти из города? Да. И как я сказала, за ними идет слежка. Разберемся. Дождь с каждой минутой действительно усиливался, и вот по улицам потекли полноводные ручьи, смывая с них накопившуюся с прошлого ливня всяческую грязь, нечистоты и просто мусор. «Пора», чуть отрешенно, словно к чему-то прислушиваясь, сказала эльфа. «У нас будет примерно полчаса, чтобы суметь выбраться из города. Потом плотность дождя упадет вдвое, и мы станем заметнее». «Понятно. Что ж, веди». Пятерка бойцов, повинуясь приказу эльфы, первыми выскочили наружу и рассредоточились на местности. Один убежал назад, трое унеслись вперед и один остался с эльфой и Юрием, приглядывая за последним, чтобы чего не учудил. Как выяснилось, два бойца держали перекресток, а еще один контролировал улицу дальше по ходу движения. Стоило только пройти перекресток, как парочка вновь унеслась вперед к очередному перекрестку, и как подозревал Юрий, тот, что двигался позади, также держал дистанцию, останавливаясь на ключевых точках. В общем, работа этих ребят Медведеву понравилась. Они держали периметр, чтобы вовремя сообщить о любой опасности для основной группы. Но пока все шло без проблем. И неудивительно, ведь дождь лил как из ведра, опять же ночь, все добропорядочные люди сидят дома, а тем, кто обычно бодрствует, воры, убийцы и стража, отсиживаются в тепле за кружкой чего-нибудь крепче чая. Такая погода тоже не для них. Над самой головой громыхнул гром, и всех ослепила вспыхнувшая ветвистая молния. Она же дала разглядеть все вокруг, а также увидеть нас всем, кому приспичило глянуть в окно, подумал Юрий. Впрочем, он понимал, что обычные люди вряд ли побегут куда-то. Им лучше сделать вид, что они вообще ничего не видели, ибо чем меньше знаешь, тем лучше спишь и дольше живешь. Другое дело, если что-то заметили соглядатай мага, работающие за страх, за совесть и хорошую плату. Юрий был полностью уверен, что вундеркинд создал подобную службу осведомления. Не мог не создать, тогда хлопот не оберешься. Но пока все шло хорошо. Промокнув до нитки, не помогли даже вощеные плащи, группа добралась до городской стены, спрятавшись за углом окраинного дома, чтобы их во время очередной вспышки молнии не заметила стража, сидящая в башнях. Впрочем, вряд ли стражники такие уж ярые служаки и всматриваются в дождь. Они пьют пивко и не играют в кости. Но тем не менее следовало проявлять осторожность, дабы не погореть на чистой случайности. И что теперь? Поинтересовался Юрий. Через стену под носом стражи будем перелазить? Нет. А как? Идем. Медведев рванул за эльфой, которая после очередной вспышки молнии бросилась вперед. Пробившись сквозь стену воды, они остановились буквально в десятке метров от башни. Двое из команды Лиантайль подняли решетку, в которую бурным потоком стекала вода вместе со всем мусором, что собрала в городе, и эльфа скомандовала: «Вниз, и не двигайся там». Юрий, не обсуждая, спрыгнул в шахту ливневого стока и погрузился в воду по горло. За ним спустилась эльфа и все ее подручные. Сверху на них лил мусорный водяной поток. Снова ударил гром и блеснула молния, осветив залитую и замусоренную шахту. Эльфа двинулась впереди. Короткий, всего метров 30 тоннель, оказывается, перегораживали стальные решетки, целых 5 штук, что в общем-то объяснимо, и она с ними разбиралась, пользуясь магией. Собственно, из-за мусора, удерживаемого решетками, и стоял такой высокий уровень воды, получались настоящие бобровые запруды. Вот пала последняя решетка, и наружу в ров хлынул мощный поток, чуть не смыв беглецов, благо они вцепились в решетку. Уровень воды сразу же понизился по щиколотку. Новый гром и молния. «Прыгаем». «Стой, что? А если там, на дне рва, колья вбиты?» — крикнул Юрий. «Нет там кольев, уверенно». «Да». 7 тел одно за другим сиганули в ров. Точнее, прыгнуло 6, а 7-го, то есть Юрия, просто грубо толкнули в спину, и он полетел кубарем. Оставалось только порадоваться, что колья действительно отсутствовали, а вода тут была проточной, а не застаивалась, превращаясь в вонючее болото, и погребли на другую сторону. Новая вспышка ослепила так, что заплясали зайчики, а вслед за ней молния поменьше ударила буквально в грудь. «Проклятие!» — вскрикнул Юрий, сведенный судорогой. Водичка оказалась весьма холодной. Речка, что наполняла ров, текла откуда-то с гор. «Бежим, нас обнаружили!» — крикнула Лиантайль, пуская огненный шар в сторону башни. Правда, он не долетел до цели, схлопнувшись на полпути. Стражники на башне, подняв тревогу, продолжали разряжать дорогущие боевые амулеты, целя в беглецов, но защитные амулеты пока держали удары. К тому же КПД применения магических амулетов при такой погоде, да еще на таком большом расстоянии, был весьма невысок. Энергия просто рассеивалась в стене дождя, хотя сами амулеты были весьма мощны. Но низкая эффективность не останавливала стражников, и они продолжали бить с башен. Семерка бежала со всех ног к ближайшей роще, что росла в 150 метрах от стены, а в башне уже открывались малые ворота, выпуская дюжину всадников и 2 десятка пехотинцев. Скорее, а смысл? Но в чем заключался смысл бегства, Юрий уже понял, когда увидел, как навстречу им выскочили два всадника, ведущих за собой нескольких лошадей. Видимо, они видели, что у беглецов возникли проблемы, и поспешили навстречу. Они успели. Бойцы эльфы сноровисто вскочили в седло и вместе с парой встречавших устремились навстречу всадникам стражи. Зазвенела сталь, крики, несколько раз сверкнули молнии боевых амулетов, и от погони ничего не осталось. Правда, и из семи защитников уцелело только четверо. Пехотинцы безнадежно отставали, а увидев, что случилось со всадниками, и вовсе остановились. Береженных боги берегут, и на рожон лезть не стоит. Беглецы же, пришпорив лошадей, окончательно скрылись в лесу. Вот-вот за ними должны устремиться новые группы конных стражников, их будет намного больше дюжины, и встречаться с ними никому не хотелось. Глава третья. Лошади скакали во весь опор по лесной тропинке, высоко подбрасывая копытами комья жидкой грязи, летевшие во всадников, скачущих позади. Юрий уже получил несколько таких грязевых комков в грудь, а одна лепешка едва не прилетела в лицо. Но брызг все же хватало, правда, их тут же смывало дождем. К счастью для беглецов, лошади уверенно держались на скользкой земле, ни одна еще не упала и даже не поскользнулась. Но вот бешеная скачка прекратилась, и группа беглецов по команде эльфы перешла с галопа на легкую рысь. Впереди показалась небольшая речка метров 5 шириной, глубиной с метрой, густо обросшая по берегам каким-то кустарником, не то тальником, не то ивой, то есть просто широкий ручей, и Элиантаиль повела всех в воду. «Хотите запутать следы?» — понял Юрий. «Да, и в первую очередь аурные. Ты ведь уже знаешь, что проточная вода нейтрализует слабую магию». «В курсе», — кивнул Медведев. «Но, по-моему, ливень все неплохо замыл, и обычные следы и аурные. Чем не проточная вода? Льет как из ведра, так и есть. Но неплохо бы еще сбить погоню с общего направления нашего бегства. Эта речка течет в сторону города. Много ли беглецов рискнут вернуться? Если за нами пойдут хоть сколько-нибудь нормальные служаки, то они в первую очередь как раз подумают о том, что мы воспользуемся рекой для стряхивания их со своего хвоста и пойдем именно в сторону города. Ведь своим фаерболом вы показали, что мы не совсем обычные беглецы, и дерзости нам не занимать. Считаешь, что надо продолжать отрываться по прямой? Не знаю. Ведь с другой стороны, они тоже могут подумать, что мы подумаем, будто они подумают, что... Медведев замолчал, сам в какой-то момент потеряв нить своей мысли. Эльфа невольно усмехнулась и кивнула. Я поняла, что ты хотел сказать, так что воспользуемся моим планом, он как минимум ничем не хуже любого другого. В любом случае у нашей погони три пути преследования: вниз по течению к городу, вверх по течению и по дороге. А с одной третью справиться легче, чем со всей командой преследования, особенно если учесть, сколько в отряде окажется магов, один или больше. Юрий понятливо кивнул. Элиантаиль хоть и достаточно сильная для своего уровня, но с большим количеством магов ей не справится, даже если они будут все, вместе взятые, лишь равны ей по силе. Непрерывными атаками они просто вынудят ее перейти к глухой обороне, а это тоже трата сил, причем гораздо более энергозатратная, чем при атаке. И защитные амулеты тут не помогут. Когда до города осталось всего пара километров, и сквозь стену дождя стали видны стены, отряд, выйдя из ручья, остановился в роще, похожей на ту, в которой ждал один из бойцов эльфы с лошадьми. Начало светать, а вместе с рассветом сошел на нет и дождь. Лишь легкая морось висела в воздухе. «Бррр, я продрог до костей», — глухо проворчал Юрий, поведя плечами под насквозь вымокшей одеждой. «Еще немного и простуда мне обеспечена. А это значит, что я невольно выдам нас всех простым чихом или кашлем». «Не волнуйся, не выдашь, я вылечу», — заверила его эльфа. «Не сомневаюсь. Но холодно там не сейчас». Вспомнив, что на нем противомагический ошейник, Медведев стал его осторожно растягивать, но так, чтобы не порвать. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Элиантаиль, увидев действия пленника. «Не боись, рвать я его не собираюсь, знаю о последствиях, просто провоцирую его на предупреждение». «Зачем?» — согревает. «Я еще пока был в плену, так согревался, особенно холодными ночами. Тюрьму нашу от чего-то топить забывали. Не делай этого». «Почему?» «Всплеск магии, его могут засечь». «Да ладно», — отмахнулся Медведев. «Тут всплеск магии всего ничего. Это так, но тем не менее есть, и его могут засечь. Все маги сейчас на стороже, особенно тот самый, что хотел тебя убить». Юрий только поморщился, но тянуть ошейник перестал. Придется ждать другого случая погреться. А сейчас и впрямь бесполезно. Много ли толк от согрева? Если одежда мокрая и холодная, все вернется на круги своя через пару секунд. Опять тянуть? Вот если сначала одежду как-то просушить, а действия ошейника на это вряд и хватит. Магия ошейника зажарит изнутри, оставив одежду такой же мокрой и холодной, какой и была. Раз уж на то пошло, может, тогда вернемся в город, отсидимся, там нас уже точно никто искать не станет. Нет, во-первых, в город нам уже просто так не попасть, во-вторых, потом снова придется из него как-то выбираться, и в-третьих, я должна доставить тебя в лес. И что вы такие злые? Мы не злые, добрые. Прямо-таки образец доброты и всепрощения. Мы такие, какие есть. А что если сделать ноги прямо сейчас? Подумал Юрий Медведев. Я слишком ценен, так что убивать они меня не станут, да и магией воспользоваться поостерегутся. Что касается ошейника, то снял один раз, то сниму и во второй. В крайнем случае воспользуюсь услугами мага где-нибудь за пределами империи. Впрочем, нет, слишком много охотников за моей головой. Эльфы, имперские охотники и лично маг может подсуетиться. Надо сбросить хотя бы часть, а потом уже разобраться с неизбежно ослабленной после всех погоней и сражений эльфой. В рощице сидеть пришлось долго, очень долго, до следующей ночи, днем. К счастью, их никто не потревожил, и только когда зажглись первые звезды, эльфа послала вперед разведчика, а затем отряд двинулся прочь из столь опасного места. И двинулся он не на юг в сторону эльфийского леса, а на север. Впрочем, это выглядело весьма логичным. Какими бы ни были профессионалами поисковики, они, конечно же, озаботятся поисками во всех направлениях, но этот маршрут будет проверяться с наименьшим рвением, спустя рукава. И потом дорог очень много, все равно не перекрыть, учитывая, что отряд предпочитал передвигаться по лесистой местности, и следов они практически не оставляли. Юрий только завистливо вздыхал, когда смотрел на полянку после ночной стоянки. Если не знать, что искать, а просто выйти сюда, то даже и мысли не возникнет, что здесь всего несколько минут назад находился лагерь. Впрочем, тут еще виновата магия эльфы, как раз та, в которой все эльфы особенно хороши, магия природы. После ее колдовства вся примятая телами трава стояла торчком, так, покрывая достаточно большие расстояния по 20-30 километров в день. Отряд сделал крюк и, зайдя в соседнюю провинцию, много лет назад бывшую независимым королевством, наконец повернул в сторону Великого леса. Медведев же все это время размышлял, думал о том, как ему быть. Возвратиться с пустыми руками он не мог, но и вундеркинд ему не по зубам, уделает на счет раз. Тявкнуть не успеешь, нужны союзники. Самыми лучшими и сильными, конечно же, были эльфы. Если бы только они столь страстно не желали спустить с меня шкуру, думал он, это обстоятельство являлось большой проблемой. Оставалось только надеяться, что информация о маге и его намерениях перевесит их садистское желание. Но не факт, впрочем, по большому счету меня это не спасет, продолжал размышлять Юрий. Ну, расскажу я им об Андрее, и они, возможно, даже поверят, что им помешает меня укокошить особо извращенным способом. Ничего, месть штука священная, о других союзниках даже не стоило заикаться. У кого еще в этом мире есть реальная сила? У гномов, но что-то подсказывало Юрию, что с гномами не все ясно, особенно в плане магической мощи, которая потребуется для борьбы с претендентом в боги. Конечно, они все держат в секрете, паранойки, но не значит ли это, что они почти бессильны вне своих гор? Как, собственно, эльфы слабеют вне своего леса, и чем дальше и дольше, тем хуже. Ведь по логике, зачем прятать силу? Наоборот, надо выставлять ее на показ, чтобы враги видели и трепетали и даже не думали ни о чем плохом в отношении подгорного народа. Можно даже преувеличить реальные возможности. Но нет, не показывают. Тем более, что подобная показуха, по крайней мере в физическом плане, в характере бородатых коротышек, а про стойкость в деле выпивки и говорить нечего. Хотя, конечно, логика логики рознь, гномы ведь не люди, кто знает их образ мышления, но тем не менее факт остается фактом. Последнего гномьего мага-универсала, а не типичного мага-земли, видели чуть ли не 1000 лет назад. Больше вундеркинду магу никто противостоять не сможет, ибо если даже начать собирать по всему свету магическую армию из людей, что, прямо скажем, наверняка будет весьма трудным делом, про стоимость подобного найма и заикаться даже не стоит. Он при наборе такой армии сидеть сложа руки не станет и пару палок в колеса точно вставит. И даже если допустить такой фантастический вариант, что мне так или иначе с эльфами или без как-то удалось его спеленать, то надолго ли этот плен, подумал Медведев. Что-то я сомневаюсь, что столь могущественного мага может остановить какой-то противомагический ошейник. По крайней мере, подобный кожаный ширпотреб. Если уж я нашел способ обойти его свойства, пусть и столь опасный, то вундеркинд тем более отыщет. Для него потребуется какой-то эксклюзив. Живой же он слишком опасен. Можно, конечно, его убить и перебросить домой мертвым, но не думаю, что его папаше понравится такой способ возвращения сына. Можно, конечно, вернуть череп, но и это вряд ли поможет. Вундеркинд, обладая такой силой, наверняка залечил свои зубы, вырастив новые взамен изъеденных кариесом, по которым я и должен был его опознать. Так что вариант с черепом отпадает. Конечно, генетическая экспертиза покажет, что этот череп тот самый, что нужен, но целые зубы породят много вопросов. Во-первых, как я его нашел? Значит, нашел живым, а вернул мертвым? Почему же он тогда умер, а я нет? Тут-то мне и моей семье кирдык. Разговорят меня, как пить дай, разговорят, хоть на детекторе лжи, хоть сывороткой правды. Но как же его тогда возвращать? Как? Эльфа резко повернулась в сторону находящегося не в себе Медведева, и он понял, что последнюю мысль чуть ли не прокричал. Впрочем, Элиантайль ничего не сказала и не спросила. Раз уж тишина передвижения была нарушена, Юрий решил поговорить. А есть какой-нибудь способ лишить мага его магических умений навсегда, а не временно, но так, чтобы маг остался жив и желательно без дополнительных девайсов вроде ошейников и прочих амулетов?